Впрочем, можно использовать мешки с песком, чтобы отбивать пламя. Крушить полки и строить из обломков пирамиду оказалось довольно легкой задачей. Сложнее было заставить все это гореть. Дерево было слишком влажным. Истратив 20 спичек, я добился жидких язычков пламени, которые, едва разгоревшись, гасли, и я все больше поддавался панике. Разжечь огонь могли бы пара газетных листков, но бумаги под рукой тоже не было. Разве что 10 страниц рукописи — доказательство, единственное надежное доказательство того, что моя мать убила свою сестру. Вторая свеча почти догорела. Я и не заметил этого, пока крушил полки. «Если я выберусь отсюда, — мысленно пообещал я Энн, — весь мир узнает о том, что с тобой произошло, с доказательствами или без доказательств». Я скомкал 5 листов, сложил их в центре пирамиды и приготовил оставшиеся 5, чтобы кидать их в огонь. Подвал осветился в считанные секунды. Обломки дерева схватились, зашипели и погасли вместе с обуглившейся бумагой. Я добавил лист, потом еще 2. Дерево опять вспыхнуло. Теперь язычки пламени продержались чуть дольше, но все равно стремительно приобретали голубую окраску, и я бросил последние 2 листа. Пламя занялось в 3-й раз, но теперь дерево начало потрескивать, и языки пламени дотягивались до деревянной обшивки двери. Обрывки последнего послания Энн порхали вокруг меня, вспыхивали искорками и угасали, осыпая золой каменный пол. Пару минут огонь был довольно послушным. По двери стало расползаться темное пятно гари. Я закашлялся. Маленькие язычки пламени уже лизали перемычку двери и потолок. Я стал сбивать их мешком с песком, и огонь перекинулся на меня. Дым обжег мне горло. Я попятился назад, но оступился и упал. В тот же миг в голове моей что-то взорвалось, и я провалился в темноту. Первым пришло ощущение боли, и только потом материализовалась голова, горло, легкие, плечи, локоть, бедро, которые хором пульсировали, горели, соднили. Кто-то стонал совсем рядом. Оказалось, я. Но стон тут же сменился кашлем. Сверху что-то капало, и в нос бил горький запах золы. Я лежал в луже воды. Пожарные прибыли вовремя. Но где же они? Если не считать стука капель, в подвале стояла мертвая тишина. Хорошо, хоть я лежал в луже воды, а не собственной крови. Я обнаружил, что могу двигаться, и даже сумел приподняться и привалиться к стене. В течение нескольких минут меня душил кашель. Все болело, но, похоже, переломов не было. Интересно, сколько времени я провалялся без сознания? Может, пожарные просто не заметили меня? Я ощупал карман брюк в поисках спичек и вспомнил, что оставил коробок на верхней ступеньке вместе с фонариком. Морщась от боли, я все-таки встал и, держась за стену, двинулся к ступенькам. Мне вдруг показалось, что впереди темнота расступается, и это впечатление усиливалось по мере того, как я преодолевал ступеньку за ступенькой. Действительно, оказавшись наверху лестницы, я увидел лунный свет. Должно быть, дверь прогорела насквозь. Я стал искать фонарь, но его не было. Меня удивило, что на ступеньках довольно чисто, а потолок почти не тронут огнем. Я пробрался в образовавшуюся дыру и ступил на каменный пол туннеля. Ногой я задел какой-то металлический предмет, и он с грохотом покатился по полу. Ведро. Под ногами была вода. Нет, определенно это не пожарная бригада. Кто-то открыл дверь в подвал сразу после того, как я свалился, и вылил ведро воды на ступеньки. Кто-то, кто уже был за дверью, когда я разжигал костер. Стоял и слушал. Интересно, долго ли, как я лихорадочно метался по подвалу? Хотя вдалеке маячил тусклый свет, в самом туннеле было темно. Тот, кто меня выпустил из подземелья, вполне мог прятаться в закутке прачечной, где, видимо, и поджидал, когда я впервые спустился сюда. Я опустился на четвереньки. Если кто-то и двинется, я увижу тень в полоске лунного света. Но вскоре луна зашла за дом, и темнота стала кромешной. Мой рот и язык были покрыты густым слоем сажи. Я безумно хотел пить. Пожалуй, ждать больше не имело смысла, нужно было бежать к лестнице. А что потом? Потом во внутренний двор и через крапиву к забору. Я попытался нащупать в кармане ключи и понял, что потерял их в подвале. Впрочем, и ключи уже не годились. Я их все погнул или сломал. Но дверь черного хода запиралась лишь на засов. Я прислушался к тому, как пульсирует кровь в ушах, но вскоре накатил новый приступ кашля. От страха я бросился вперед и опять свалил что-то железное. Еще одно ведро. Эхо грохота сопровождало меня, пока я бежал через кухню и вверх по лестнице. Добравшись до двери черного хода, я быстро отодвинул засов и несколько раз подергал за ручку, прежде чем до меня дошло, что дверь, которая определенно была открыта 3 дня тому назад и которую я просто не мог запереть, потому что так и не нашел ключа от нее, не собирается открываться. Больше ни у кого нет ключей. Мисс Хамиш настаивала на этом. Тусклый свет разливался по ступенькам, которые вели в оранжерею, освещая пустые лотки с семенами. Металлические решетки на окнах были массивными. Справа от меня была чуть приоткрыта дверь, ведущая в комнату для завтрака. Там окна тоже были зарешечены. Лестница, ведущая наверх, в столовую, тонула в темноте. В доме было очень тихо. Я решил, что стоит предпринять последнюю попытку прорваться вверх по лестнице, а потом по коридору между библиотекой и гостиной. Если только мне удастся перебороть страх перед темнотой. Если тот, кто поджидает меня в этой темноте, не запер входную дверь. Но если я побегу, то не смогу услышать шаги преследователя. Я стал медленно красться к лестнице, а потом взбираться наверх. Замаячил бледно-желтый свет, и я решил, что это может быть только луна. Но странно, ведь внизу лунный свет казался серебристо-белым. Преодолев еще 3 ступеньки, я добрался до лестничной площадки. Сюда выходили сразу несколько дверей — кладовки, столовой, библиотеки. А прямо передо мной открывался коридор. Я был уверен, что оставлял все эти двери нараспашку, теперь же все они были закрыты. В коридоре вообще было черным-черно. Здесь, на лестничной площадке, я, по крайней мере, мог что-то видеть. Желтый лунный свет лился сверху прямо на меня. Я поднял взгляд и увидел, что светила вовсе не луна, а лампочка. Боюсь, электричество уже давно отключили. Я щелкнул выключателями, которые нашел на стене. Зажглись сразу несколько светильников, правда, не очень ярких, на лестнице, возле двери в столовую и внизу. Мисс Хамиш солгала мне, хотя объяснение могло быть и вполне невинным. Она просто передумала и попросила подключить электричество еще до того, как попала в больницу. Возможно, свет в доме был все это время, пока я вел поиски. Но ведь кто-то включил свет на лестнице, пока я был в подвале.